Глава 18, 106. Истинно поддельные карты. Те, кто присутствовал, не знали результатов этой битвы. Они знали только, что после битвы Джичин Конг немедленно покинул имперскую столицу. Даже с тех пор он стал намного более сдержанным. Через полгода ему удалось увеличить свое совершенствование до пика великого мастера. Еще чуть-чуть и он станет святым, потенциально став самым молодым святым за последние 1000 лет. Джичин Конг подошел к Цзян Минсюню и поклонился, прежде чем почтительно сказать: «Дядя, этот племянник опоздал и заставил тебя испугаться». Когда толпа услышала слова Джичин Конга, они были поражены. Они никогда не ожидали, что Цзян Минсюнь на самом деле был дядей Джичин Конга. По слухам, мать Джичин Конга была наложницей и происходила из местного клана. Из-за своей матери к Джичин Конгу часто относились холодно. Вот почему он потратил все свои усилия на культивирование, стараясь изо всех сил. Никто не ожидал, что его мать была младшей сестрой Цзян Минсюня. Цзян Минсюнь слабо улыбнулся. «Чин Конг, нет необходимости быть таким вежливым. Это хорошо, что ты пришел. Твой дядя больше не должен указывать и читать лекции». Люди из трех великих сил провинции Дунмин наконец поняли, почему Цзян Минсюнь осмелился задержать их, по-видимому, источая ощущение, что он уверен в своей поддержке. Таким образом, он действительно имел такие глубокие связи с кланом Джи. Хуан Юньфи был обескуражен, но не показал этого. Ранее, когда он атаковал, он немного пострадал от Джичин Конга. Было очевидно, что он немного боялся Джичин Конга. Он обменялся взглядами с Дуань Муцинь и Чуча Юнем, прежде чем сказать: «Джичин Конг, я не чувствую, что в моих словах что-то не так. Вопросы провинции Дунмин не предназначены для жителей провинции Нанлин. Ты не чувствуешь, что переступаешь свои границы?» Джичин Конг равнодушно улыбнулся. «Провинция Дунмин такая большая, с каких пор ты, Хуа Юньфи, стал ее представителем? Ты спросил брата Чу и мисс Дуаньму. Кроме того, я, Джичин Конг, не представляю провинцию Нанлин. Пожалуйста, не назначай случайным образом такую роль для меня. Я здесь, чтобы навестить своих родственников». Двое спорили друг с другом. Никто не хотел сделать шаг назад. Люди с обеих сторон высвободили свои ауры. За короткий промежуток времени атмосфера стала очень напряженной, как будто собиралась разразиться огромная битва. Ши, ши. Как раз в этот момент звук струнного инструмента донесся из далеких небес. Это было умело и трогательно. Он был очень чистый, как эфирная небесная музыка. Все быстро подняли головы, чтобы посмотреть. Они только увидели огромный, полностью золотой линкор, медленно летящий в небе. Флаг с крупным символом Гуи был поднят высоко на носу корабля. Под флагом стояла группа людей в пурпурных одеждах, гордо стоящих на ногах. Это секретное сокровище маркиза Гуи, золотой линкор. Пришли люди королевского двора. Люди внизу были шокированы, ясно увидев слова на флаге. Цзян Минсюнь посмотрел на золотой линкор над головой и почувствовал, что его спина похолодела от пота. Он не ожидал, что королевский двор отправит кого-то. Это был первый раз, когда он почувствовал, что вещи вышли из-под его контроля. Убывающая луна висела высоко в небе. Не было звезд, сияющих на фоне ночи. Эта ночь казалась темнее, чем обычно, но улицы города Белой Воды были забиты людьми. Огромный золотой линкор медленно парил в небе, испуская блестящий свет. Несмотря на то, что он висел высоко в небе, люди на земле все еще чувствовали, что от него исходит безграничная мощь. На самом деле пришел маркиз Гуиинся. Могучие древние руины действительно привлекательны. Как жаль, для нас, низших чиновников, невозможно проверить это. Почему бы и нет? Недавно кто-то продавал утекшую карту клана Цзян на улицах. Я купил копию и еще должен внимательно ее проверить. После того, как я проверю ее, я обязательно пойду посмотреть. Тупая пизда, эта карта фальшивая. Проверь это внимательно, и ты поймешь это. Если я найду, кто это сделал, я забью его до смерти. Кто-то рядом холодно улыбнулся. Сохрани свои деньги. Глава клана Цзян купил 10 этих карт, потратив при этом 10 000 талей золота. Он настоящая тупая пизда. Мы были обмануты на 1000 талей серебра. Это ничто. Это правда. Этот человек на самом деле осмелится обмануть клан Цзян. Почему я не подумал об этом? 10 000 талей золота. Это 10 лет моего дохода. С твоими внутренностями, если бы у этого человека не было хорошей поддержки, он определенно не посмел бы обмануть клан Цзян. Для нас, будучи одураченными, все, что мы можем сделать, это вынести это. Если бы мы действительно пошли искать кого-то, с кем можно было бы рассчитаться, кто знает, кого в итоге и забьют. Толпа болтала еще некоторое время, прежде чем вернуться к теме золотого линкора маркиза Гуи. Перед лицом мощного и могучего линкора все были в шоке. Среди толпы Сиачень поднял голову, чтобы посмотреть на золотой линкор в небе. Он задумчиво размышлял, этот золотой линкор должен быть высококачественным тайным сокровищем. Должно быть, он пришел из древней эпохи. Большинство тайных сокровищ в этом мире были переданы из древней эпохи. После окончания древней эпохи большинство тайных сокровищ мастеров исчезли. После разрушения династии Тенью наследство тайных сокровищ мастеров полностью исчезло. Теперь, на континенте Тенью, не было никого, кто мог бы сделать тайные сокровища. Тайные сокровища можно было получить только из древних руин или, возможно, из остатков династии Тенью. Таким образом, ценность и редкость тайных сокровищ можно было увидеть. Однако Сиачень чувствовал, что легендарное тайное сокровище очень похоже на волшебное сокровище, записанное в компендиуме по культивированию. В прошлом были люди, которые принимали его технику дарования жизни за тайное сокровище. К сожалению, он еще не получил настоящее тайное сокровище. Таким образом, он не смог подтвердить свою догадку. Вспоминая свои мысли, Сиачень направился к павильону Люйшан. По пути он спрашивал новости о нем и обнаружил, что он не изменил своего местоположения. Сиачень направился прямо на второй этаж и обнаружил, что бизнес процветает как никогда. Хотя уже была ночь, пустых столов еще не было. Кроме того, в очереди было много людей. На втором этаже все культиваторы обсуждали древние руины и золотой линкор в небе, а также последние чрезвычайно популярные новости о карте «Тупая пизда». Золотой линкор маркиза Гуи уже здесь. Интересно, придет ли черный королевский военный корабль клана Джи или глубокий ледовый дворец клана Дуаньму. Если бы они пришли, было бы очень оживленно. Они все тайные сокровища королевского ранга. Если они начнут борьбу, даже святые не смогут противостоять ударным волнам. Сиачень прошел прямо мимо второго этажа и направился на третий этаж. На третьем этаже нужно было иметь VIP-карту павильона Люйшан, прежде чем можно было войти. На третьем этаже было еще много пустых столов. Когда Сиачень совершил сделку с толстяком в последний раз, Цзинь Дабао вручил ему VIP-карту. Показав свою VIP-карту, он смог войти без каких-либо препятствий. Люди, которые сидели на третьем этаже, имели минимальный уровень культивирования уровня мастера высшей стадии. Большинство из них были великими мастерами. Было очевидно, что статусы культиваторов на третьем этаже был выше, а некоторые из них были руководителями организации культиваторов. Тема обсуждения на третьем этаже полностью отличалась от второго этажа. Большинство из них занимались торговлей духовными ядрами или травами. Иногда были люди, которые подходили к стойке, чтобы оценить некоторые товары. Сиачень понял, почему бизнес в павильоне Люйшан был таким хорошим. Помимо обедов и сплетен, они также предоставили идеальное место для проведения транзакций. Взрыв, взрыв, взрыв. Вскоре после того, как Сиачень сел, уникальный звук шагов толстяка Цзиня сильно раздался в его ушах. Его лицо наполнилось улыбкой, когда он опустит свою пухлую задницу на стул перед Сиаченем. Прошло полтора месяца с тех пор, как мы встречались в последний раз. Брат Ся, ты стал знаменитостью. Почти все в городе Белой Воды знают твое имя. Как неожиданно. Толстяк Цзинь сел и немедленно вздохнул. Сиачень слабо улыбнулся, но ничего не сказал. Он вынул духовные ядра и травы, полученные от тех, кто пытался убить его из кольца мироздания, складывая их друг на друга. Сначала толстяк Цзинь не обращал на это никакого внимания, но когда травы и духовные ядра заполнили стол, на его лице появилось шокированное выражение. «Какого черта? Ты опустошил весь дикий лес? Тут так много духовных ядер и трав. Я только что убил несколько сотен человек», — равнодушно сказал Сиачень. Страшное убийственное намерение распространилось по всему его окружению. Он сказал эти слова на благо окружающих. После того, как на столе появилась куча духовных ядер и трав, Сиачень сразу же почувствовал, как на него смотрят бесчисленные взгляды. В этих взглядах были следы жадности и нескрываемые убийственные намерения. В тот момент, когда убийственное намерение Сиачень распространилось, все на этаже почувствовали слабое давление. Это было чистое убийственное намерение. Оно достигалось только путем убийства бесчисленных людей. Сколько людей убил этот паршивец, чтобы добиться такого ужасного убийственного намерения? пробормотала толпа, отводя взгляд. Толстяк Цзинь громко рассмеялся. «Ты хочешь продать все это этому толстому лорду? Нет проблем. Этот толстый лорд принимает их. Ты и ты. Подойдите и осмотрите товар». По вызову толстяка два человека подошли к столу и поклонились ему. Затем они пересчитали вещи на столе и дали Сячиню квитанцию, прежде чем забрать товар. Толстяк Цзинь улыбнулся. «Они должны быть в состоянии закончить оценку в течение получаса. Не нужно беспокоиться о том, что тебя обманут. Когда этот толстый лорд делает бизнес, я ищу беспроигрышную ситуацию. Я не буду обманывать ни старых, ни молодых». Сячень сделал глоток чая и спросил. «У тебя здесь безопасно? У меня есть кое-что важное, о чем я хотел бы поговорить с тобой». Толстяк Цзинь широко раскрыл глаза. Он догадался, о чем хотел говорить Сячень. Он сказал: «Иди за мной». Они вдвоем вошли в тихую комнату и после того, как толстяк Цзинь сел, сказал: «Любые вопросы, которые здесь обсуждаются, будут держаться в секрете. Третий человек не сможет подслушать». Сячень осмотрел это место своим духовным чутьем и, как он и ожидал, вокруг действительно не было других людей. Он вынул карту древних руин из кольца мироздания и сказал: «Я хочу, чтобы ты помог мне найти местоположение древних руин, изображенных на этой карте, в течение 3 дней». Толстяк Цзинь посмотрел на карту и громко рассмеялся. «Братья, я не буду скрывать правду от тебя, у меня тоже есть карта. Интересно, настоящая ли она, почему бы тебе не взглянуть?» Сячень только взглянул и понял, в чем дело. Он не мог не улыбнуться. «Я знал это. Это было сделано тобой. Я действительно не понимаю, почему люди покупают ее, даже если на ней написана тупая пизда». Толстяк Цзинь хмыкнул и злорадно сказал: «Кто знает, давай не будем говорить об этом. Я хочу купить твою карту. Назови мне цену». Сячень был немного шокирован, когда сказал: «Почему ты хочешь купить ее? Ты тоже хочешь пойти к древним руинам? Так как я хочу купить ее, я определенно могу продать ее также. Ты продашь ее?» Толстяк Цзинь выглядел очень образованным, когда говорил. Сячень немного подумал. Он мог догадаться, что толстяк хотел сделать с ней. Он сказал: «Конечно, но ты должен сначала помочь мне найти местоположение на карте». Толстяк Цзинь похлопал себя по груди и сказал: «Просто маленький вопрос, оставь это мне». Тук-тук, из-за двери донесся стук, и после этого вошел старик с пачкой пластин. «Молодой мастер Ся, ваши товары уже оценены. Они стоят в общей сложности 5000 талей золота». Толстяк Цзинь взял пластины и небрежно передал их Сячиню, а затем передал карту этому человеку. «Найдите местоположение на карте к завтрашнему утру». Старик взял карту и ушел, ничего не сказав. Толстяк увидел, что Сячень не чувствовал себя уверенным, и объяснил: «Не беспокойся, поверь в меня, я точно получу результаты к завтрашнему утру. Давай, позволь мне познакомить тебя кое с кем, этот человек очень заинтересован в тебе». Глава 19, 107. Молния поразит претенциозные уколы. Кто-то был заинтересован во мне. Сячень почувствовал подозрение. Он не был знаком ни с кем в городе Белой Воды. Кто будет заинтересован в нем? Сячень последовал за толстяком до 5-го этажа. По слухам, только люди, имеющие статус, подобный городскому лорду, будут иметь право войти на 5-й этаж. По сравнению с 4-м этажом украшения на 5-м этаже были такими же разными, как день и ночь. Там было намного роскошнее. Все там было сделано из золота, жадеита, белого нефрита и других драгоценных материалов. В соседней комнате раздавались нежные голоса. Толстяк Цзинь прищурился и посмотрел сквозь щель на складном экране. Увидев там двух человек, он показал странное выражение. Он пробормотал: «Когда появился Ян Цанюнь? Почему я не знаю об этом? Он действительно пришел прямо на 5-й этаж. Все охранники мертвы, никто даже не пришел и не сообщил мне». Ян Цанюнь был преемником клана с врожденной родословной в провинции Сихэ, клана Ян. «Этот город Белой Воды действительно становится все более оживленным», — безразлично подумал Сячень. Толстяк собирался идти, когда Ян Цанюнь внезапно вышел. Он не был удивлен появлением Цзинь Дабао, однако он был удивлен, увидев Сячиня. В его глазах появилось слабое убийственное намерение, когда он медленно подошел к Сячиню. Он сказал: «Я узнаю тебя, Сячень, карта древних руин с тобой, верно? Передай ее мне». Ян Цанюнь говорил смело и уверенно. Он не чувствовал, что с этим что-то не так. В его глазах Сячень был просто мастером средней стадии без какого-либо статуса. Ему не нужно было быть таким вежливым. Сячень слегка нахмурился, затем холодно улыбнулся самому себе. Все ли молодое поколение благородных кланов настолько бесстыдное и высокомерное? Взмах сабли. Удар. Лунная тень внезапно появилась в руке Сячиня. Она выпустила великолепный электрический свет, и он послал свет сабли в Ян Цинюня. Какая быстрая сабля! Ян Цинюнь был сильно поражен в своем сердце. Он не ожидал, что Сячень будет таким решительным. Кроме того, он не ожидал, что сабля этого мастера средней стадии будет такой быстрой. Пучи. Сячень практиковал взмах сабли бесчисленное количество раз. Он был всего лишь в шаге от стадии большого успеха. Кроме того, на таком близком расстоянии практически не было никого, кто мог бы избежать ее. В тот момент, когда Сячень взмахнул саблей, Ян Цинюнь уже начал отступать назад. Однако его грудь все еще была поражена светом сабли. Раздался звук столкновения металла с металлом. Его рубашка была разорвана, обнажив золотую боевую броню. Сячень был слегка удивлен в своем сердце. Это на самом деле это была боевая броня земного ранга, основание благородного клана действительно глубокое. Сабле не удалось сломать боевую броню, но огромная сила за ней прочно ее задела. Все внутренние органы Ян Цинюня были мгновенно сотрясены. Удар дуги света. В руке Ян Цинюня появился меч. Он намеревался отомстить, но обнаружил, что удар дуги света напоминает саму природу, в нем не было слабых мест. Он закрыл все его пути атаки. Отступление. Он оттолкнулся ногами и стабилизировал колебания эссенции в своем теле. Его тело полетело назад, и прежде чем он успел стабилизироваться после приземления, он обнаружил, что Сячень приближается. Сячень держал лунную тень, не колеблясь, бросился к нему. Его скорость была такой же молниеносной, как стремительный громовой удар. Ян Цинюнь быстро подумал о своей ситуации и, наконец, обнаружил, что, кроме того, что он уклонялся назад, у него не было других средств сопротивления. Прежде чем он твердо встал, у него не было возможности заблокировать это движение. Если он прыгнет назад слишком высоко, его голова будет немедленно срублена. Приняв быстрое решение, он мгновенно откатился назад. Стремительный громовой удар. Из ниоткуда на пятом этаже павильона Люйшан громко раздался раскат грома. Складные ширмы и стулья были уничтожены летящим громом. Сячень нес безграничную мощь стремительного грома и бросился к нему. Двигаясь так же быстро, как молния, и обладая огромной силой, он ударил по голове Ян Цинюня. Видя мощный импульс, Ян Цинюнь почувствовал страх в своем сердце. Эссенция в его теле быстро распространялась. Он держал меч над головой, надеясь заблокировать саблю. Бум! Когда оружия столкнулись, раздался громкий звук. Ян Цинюнь почувствовал, как дрожат его руки. Огромная сила прошла от меча к его ногам. Раздался громкий звук, и в деревянных досках под его ногами сразу же появилась дыра. Половина тела Ян Цинюня тут же рухнула и застряла там. Он не смог сдвинуться или отступить. Сячень приземлился и поднял ногу, чтобы пнуть его, бросив его. Второй стремительный громовой цепной удар. После накопления энергии от пяти сабель, второй стремительный громовой цепной удар понесся вперед. Клинок приземлился на боевую броню Ян Цинюня и, как и прежде, не смог пробить ее. Пучи. Тем не менее, огромная сила прошла сквозь боевую броню, отчаянно врезавшись в тело Ян Цинюня. Его вырвало глотком крови, и он яростно врезался в деревянную стену. На деревянной стене павильона Люйшан сразу появилась большая дыра. Ян Цинюнь упал, вот так. В критический момент он вытянул правую руку и схватился за деревянный пол. Его тело болталось в воздухе. Бах! Как только Сячень собирался снова ударить его, к нему была послана звуковая волна. Он быстро сделал два шага назад. Стол рядом с ним был разрезан пополам звуковой волной с громким звуком. Су Ся вышла неторопливо и осторожно посоветовала. «Молодой мастер Ся, как насчет милости?» Сячень обернулся и посмотрел на девушку, восхваляя ее в своем сердце. Независимо от внешности или темперамента, только Юэин была сопоставима с ней среди всех девушек, которых он знал. «Тем не менее, я, кажется, не знаю ее, верно? Мы знакомы?» — серьезно спросил Сячень, глядя на Су Ся-ся. Су Ся-ся была удивлена его вопросом и не знала, как ответить. Толстяк поспешно ответил за нее. «Это мисс Ся-ся. Я привел тебя сюда, чтобы познакомить с ней. Су Ся-ся, красавица номер один», — подумал Сячень. Он не ожидал, что именно она, по слухам, будет единственным человеком в Великой Империи Цинь, сравнимой с Юэин по красоте. Исходя из сегодняшнего дня, кажется, слухи не были ложными. Однако эта девушка, казалось, имела загадочное происхождение. Из-за того, что она умела играть музыку, она часто появлялась во всевозможных замечательных местах, общаясь с молодыми мастерами благородных кланов Великой Цинь. Тем не менее, не было никаких слухов о ее связи с кем-либо из преемников благородного клана. Кроме того, она не принадлежала ни к одной из сил. Однажды был маркиз, который хотел навязать себя, увидев ее красоту. Однако прежде чем люди, которых он выслал, смогли предпринять какие-либо действия, раздался шум ветра, и маркиз умер в своем собственном кабинете. Кроме того, королевский суд не стал заниматься этим вопросом после этого. Взрыв. Ян Цинюнь слегка крикнул и поднялся на пятый этаж. Его лицо было чрезвычайно бледным. На уголках его губ были пятна крови. Его одежда была изодрана, и он выглядел так, словно был в невероятно плачевном состоянии. С тех пор, как он прославился, он никогда не был в таком плачевном состоянии. Теперь, поскольку он недооценил своего врага, он чуть не стал шуткой павильона Люйшан. «Молодой мастер Ян, из-за Ся-Ся, вы можете уйти? Мне есть, о чем поговорить с молодым мастером Ся», — мягко спросила Су Ся-Ся и посмотрела на Ян Цинюня. Когда Ян Цинюнь услышал это, он быстро обдумал ситуацию. «Я только что получил серьезную травму из-за своей невнимательности. Этот Ся Чень явно имеет несколько покровителей. Я не буду продолжать сражаться с ним. С таким же успехом я мог бы вернуться и поправиться, прежде чем иметь дело с этим паршивцем». Ян Цинюнь холодно фыркнул и сказал мрачным тоном: «Как пожелает мисс Ся-Ся, я позволю тебе продлить свою жалкую жизнь еще на несколько дней. Я вернусь через несколько дней за твоей головой». Толстяк Цзинь вздохнул в своем сердце. Какой претенциозный укол. Даже этот толстый лорд признает, что не сравним с ним. Его явно избили, как собаку, и он по-прежнему ведет себя так, словно тот, кто отбывает наказание, не желая потерять лицо перед мисс Ся-Ся. Ся Чень холодно улыбнулся. «Я сказал, что отпускаю тебя». Молниеносное уклонение. Наклонный удар по телу. Вспышка молнии, и Ся Чень внезапно появился перед Ян Цинюнем. Его тело наклонилось под углом, и вся энергия его тела была сосредоточена на его правом плече. Затем он сильно врезался в грудь Ян Цинюня. Ян Цинюнь, который готовился уйти в непринужденной обстановке, в шоке посмотрел на Ся Ченя. Он не осмеливался верить, что Ся Чень продолжит нападать на него перед Су Ся-Ся. Взрыв. Ужасающее физическое тело, объединенное всей его эссенцией, заставило Ян Цинюня извергнуть глоток крови. Он полетел назад и провалился в дыру в стене. На этот раз у Ян Цинюня не было возможности ухватиться за что-то. С громким грохотом он упал со стометрового павильона Люйшан и жестоко приземлился. Из-за того, что прибыл маркиз Гуи, город Белой Воды был особенно оживлен вечером. Толпа на улицах еще не рассеялась. Внезапно из павильона Люйшан упала фигура, вызвав громкий гул и поразив всех. Они видели только человека с растрепанными волосами, лежащего на земле. Кровь текла изо рта, и он выглядел очень бледным. Этот человек медленно сел и попытался встать. Как только он встал, он с грохотом упал на землю. Кости в его ногах, казалось, были сломаны. У него не было возможности встать. Глаза Ян Цинюня стали налиты кровью, когда он лежал на земле, пытаясь выползти. Кости в его ногах, казалось, были сломаны. У него не было возможности встать. Глаза Ян Цинюня стали налиты кровью, когда он лежал на земле, пытаясь выползти. Разве это не Ян Цинюнь из провинции Сихэ? Почему он здесь, в городе Белой Воды? Только подумать, что он был сброшен из павильона Люйшан. Интересно, кто такой смелый? Некоторые люди узнали внешность Ян Цинюня и говорили с несравненным шоком. Клан Ян был выдающимся знатным кланом в провинции Сихэ. У них была врожденная родословная и унаследованный боевой дух. Как мог быть кто-то, кто мог избить его до такого состояния? Те, у кого острое зрение, подняли глаза и увидели Ся Ченя, стоящего у дыры. Они в шоке воскликнули: «Это Ся Чень!» Ся Чень на самом деле выбросил Ян Цинюня из павильона Люйшан. Этот парень слишком крут. Он просто пригвоздил первого старейшину клана Цзян к городской стене до смерти днем. Затем он выбросил преемника клана Ян с пятого этажа павильона Люйшан ночью. Независимо от того, являются ли они благородными кланами или богатыми и могущественными кланами, он не заботится о них. Он делает все, что пожелает. Этот человек бросает вызов небесам. Слова толпы донеслись до ушей Ян Цинюня, в результате чего гнев в его сердце загорелся еще ярче. Он хотел встать и убить Ся Ченя одним ударом меча. Его глаза были налиты кровью и наполнены ненавистью. Несколько человек увидели жалкую манеру ползания Ян Цинюня и хотели помочь ему. «Катись, просто кучка простолюдинов из провинции Дунмин. Мне не нужна ваша помощь. Я люблю ползать, убирайтесь». В настоящее время Ян Цинюнь был очень зол, и ему ни на кого было излить свой гнев. Когда он увидел приближающихся людей, он сразу же проклял их. «Катись, просто кучка простолюдинов из провинции Дунмин. Мне не нужна ваша помощь. Я люблю ползать, убирайтесь». В настоящее время Ян Цинюнь был очень зол, и ему ни на кого было излить свой гнев. Когда он увидел приближающихся людей, он сразу же проклял их. Глава 20, 108. Таинственный толстяк. Ха-ха, ты действительно унижаешь себя. Преемник благородного клана с врожденной родословной и унаследованным боевым духом, это тот, кому ты можешь помочь. Ты это слышал? Он любит ползать как собака. Однако, молодой мастер Ян, ваше ползущее положение очень крутое. Ваши четыре конечности все на земле. Сохраняя свою позицию и не подчиняясь силе, наследник благородного клана действительно является наследником благородного клана. Он отличается от всех остальных. В толпе были люди, которые издевались над Ян Цинюнем, когда увидели его, позволяя жителям провинции Дунмин излить свои чувства. «Просто подождите. Продолжайте ругать, как только я выползу. Все вы. Бум». Прежде чем Ян Цинюнь успел закончить предложение, молния ударила с небес. Она безжалостно ударила его по спине, в результате чего он упал лицом вниз. Бум, бум. Еще два удара молнии ударили по телу Ян Цинюня. Его тело обуглилось, и он потерял сознание. В павильоне Люйшан Сяочэнь трижды применил удар молнии, прежде чем его гнев утих. Против такого снисходительного, тщеславного, высокомерного юниора из благородного клана Сяочэнь никогда не беспокоился о логической речи. Если собака кусает вас, вы не можете подражать собаке и кусать ее в ответ. Вы должны использовать деревянную палку, чтобы забить ее до смерти. Когда Су Сяося увидела, что Сяочэнь не принимает ее слова близко к сердцу, а продолжает нападать на Ян Цинюня, выражение ее лица изменилось. «Сяочэнь, почему ты такой презренный? Он уже сказал, что уйдет». Сяочэнь обернулся и равнодушно улыбнулся. «Интересно, кто вы, слепой, притворяющийся неслышащим или обладающий слишком низким интеллектом и неспособный понять смысл человеческой речи? Он уже сказал, что позволит мне прожить свою жалкую жизнь еще несколько дней и вернется, чтобы убить меня позже. Так как это так, почему я должен проявлять сочувствие к нему? Я не дурак». Су Сяося была так зла, что ее лицо побледнело, и она ничего не могла ответить. Сяочэнь обернулся и сказал Цзинь Дабао: «Брат Дабао, пожалуйста, не приводи меня на встречи со случайными людьми. Я боюсь, что их интеллект слишком низок. Сначала я уйду». После того, как Сяочэнь заговорил, он сразу же выпрыгнул с пятого этажа. Он распространил искусство парения облака лазурного дракона и прыгнул выше в воздух, исчезая в темной ночи. Как круто, у него примерно 10% поведения, которым обладал этот толстый лорд в прошлом. Вздохнул Цзинь Дабао, наблюдая, как Сяочэнь улетает. Цвет лица Су Сяося был очень бледным. Она была повсюду в Великой Империи Цинь. Было много младших из благородных кланов или членов королевских семей, которые стояли в очереди, чтобы просто увидеть ее. Тем не менее, никогда не было никого, кто так грубо к ней относился. Наблюдая за исчезновением фигуры Сяочэня, она гневно топнула ногами. Она подняла свою цитру и направилась вниз. Только после того, как Су Сяося ушла, Цзинь Дабао пришел в себя. Он посмотрел на многочисленные поврежденные украшения на пятом этаже и огромную дыру в полу и стене. Он сразу почувствовал, как болит его сердце, и проклял: «Черт возьми, сколько серебра я должен потратить впустую, чтобы исправить все эти повреждения». Цзинь Дабао стоял перед дырой и смотрел вниз. Он обнаружил бессознательного Ян Цинюня. Его глаза расширились от радости, когда он сразу подумал об идее. Он быстро позвал слугу на пятом этаже. «Этот ублюдок, Ян Цинюнь, уже оплатил свой счет? Я верю, что нет. Я видел, что мисс Сяося еще не ушла, и думал, что она заплатит. Ранее мисс Сяося просто вышла. Казалось, она забыла о счете», — сказал несколько неуклюжий слуга. Цзинь Дабао сердито ответил: «Какой ублюдок, думает, что он не может даже потратить деньги, чтобы заплатить за девушку? Отправь несколько человек вниз и посмотри, есть ли на нем что-нибудь ценное. Возьми все». Когда слуга услышал это, он несколько взволнованно спросил: «Должны ли мы оставить его нижнее белье?» Толстяк Цзинь некоторое время думал, прежде чем ответить. Если оно ничего не стоит, тогда забудь об этом. Все, что мы берем, должно стоить денег. Пока это стоит денег, просто возьми. Все расходы по ремонту пятого этажа будут им оплачены. Под павильоном Люишан толпа почувствовала, что их обиды исчезли, когда они увидели бессознательного Ян Цанюня. Такой эгоизм заслуживал удара молнией. Расступитесь, расступитесь. Мы, сборщики долгов в павильоне Люишан. Пожалуйста, дайте пройти. Три слуги павильона Люишан разошлись и собрались перед Ян Цанюнем. Перед тем, как толпа удивилась, они начали прямо снимать с него одежду. Роскошная одежда из сатиновой усадьбы парящий Феникс, но она уже потрепана и ничего не стоит. Выбросьте ее. Один из слуг небрежно отбросил одежду Ян Цанюня в сторону, когда увидел, что она уже разорвана. Пояс из золотой нити, это неплохо. Это должно стоить денег. Кажется, эти туфли сделаны из мягкой кожи духовного зверя. Мы должны быть в состоянии получить хорошую цену за них. О, в них даже спрятаны какие-то золотые пластины. Какой бренд у трусов? Можете ли вы помочь мне взглянуть? Черт, боевая броня высокого класса земного ранга. Мы разбогатели. Хе-хе. Интересно, сколько она стоит? В мгновение ока они раздели Ян Цанюня, пока он не остался только в нижнем белье. Многие зрители были ошеломлены. Они пробормотали про себя. В будущем не будет никого, кто осмелится есть и бежать из павильона Люишан. Даже Ян Цанюнь был раздет до нижнего белья. Среди них никто не мог утверждать, что у них было больше покровителя или фона, чем у Ян Цанюня. Думая об этом, все не могли не дрожать. Эй, это белье, кажется, инкрустировано золотом. Должны ли мы взять их? Один из слуг колебался, когда он спросил. Черт, первоначально зрители просто выражали свое недовольство. Теперь они начали жалеть Ян Цанюня. Этот парень был слишком жалок. В первый раз, когда он приехал в провинцию Дунмин, его избили, как собаку, и кто-то выбросил его из павильона Люишан. Еще более жалким было то, что работники павильона Люишан даже хотели снять с него нижнее белье. «Сними их», молодой мастер сказал взять все, что стоит денег. Он может винить только свое чувство моды. Из всех материалов, которые он решил вкрапить в нижнее белье, он выбрал золото, сказал слуга после того, как снял пояс Ян Цанюня. «А во, это слишком грозно, они на самом деле их сняли. Черт, я бы лучше обидел клан Цзян, чем обидел павильон Люишан. Это слишком ужасно», шокированно сказал кто-то из толпы. После того, как они сняли нижнее белье, слуга взглянул на нижнюю часть тела Ян Цанюня. Он в шоке сказал: «Эй, волосы тоже кажутся золотыми. Мы должны сбрить их». После того, как слуга сказал это, зрители почувствовали холодный пот на лбу. Все они чувствовали, как будто холодный ветер дул через промежность их штанов, как будто что-то порвалось. Ху! Все зрители-культиваторы распространили свою эссенцию до крайности и исчезли в одну секунду. Все они мгновенно исчезли без следа. Хотя улица была заполнена людьми раньше, следов присутствующих не осталось. Черт возьми, это было слишком стимулирующим. Я собираюсь ослепнуть. Пожаловался слуга после долгого времени. В начале следующего дня ярко светило солнце. В павильон Люишан было много людей. Сиачень надел черный плащ и медленно вошел. Первый этаж был заполнен людьми. Сиаченю было трудно даже сделать шаг вперед. Что здесь происходит? Почему бизнес в павильоне Люишан сегодня смехотворно хорош? Сиачень поймал, как уходит культиватор, и спросил. Когда Сиачень поймал культиватора, он обнаружил несчастное выражение его лица. Он собирался выйти из себя, когда внезапно почувствовал безграничное убийственное намерение, исходящее от Сиаченя. Выражение его лица сразу стало теплым, и он указал на деревянную стену. Он улыбнулся и сказал: «Посмотри, на стене там есть надпись. Ты поймешь, увидев ее». Было слишком много людей. У Сиаченя не было иного выбора, кроме как использовать свою эссенцию, чтобы проникнуть внутрь. После того, как он увидел содержание надписи, он не смог сдержать хриплый смех. Обратите внимание, недавно в городе Белой Воды появилось много копий поддельной карты древних руин. Есть даже некоторые аморальные люди, которые написали на ней слова «тупая пизда», обманывая всех ради денег. Я не мог вынести того, что видел. Такой вопиющий акт мошенничества отвратителен. В свете этого я гарантирую, благодаря столетней репутации павильона Люишан, что мы выдадим копию настоящей карты древних руин. Пока человек потратит как минимум 1000 талий серебра, павильон Люишан отдаст первую половину карты древних руин бесплатно. После второго расхода 1000 талий серебра мы немедленно передадим оставшуюся половину карты древних руин. Наш дом предлагает искреннее отношение ко всем и справедливую торговлю как старым, так и молодым. С уважением, Цзинь Дабао. Сиачэнь использовал искусство парения облака лазурного дракона. Он был как рыба в воде, когда он бросился наверх. По пути голоса толпы доходили до ушей Сиачэня. Этот толстяк действительно хороший человек. Зная, что нас обманули, он передаст нам карту, пока мы пришли сюда поесть. Действительно, чтобы купить эту карту, тупая пизда, я потратил 1000 талий золота. Все, что мне нужно здесь сделать, это съесть еду на 1000 талий серебра, и я получу карту бесплатно. Я обычно в плохом настроении, когда вижу этого толстяка. Теперь он наконец-то сделал что-то хорошее. Перестань говорить и ешь быстро. Сколько ты съел? Я уже съел 100 булочек, еще 900 осталось. Это должно стоить 1000 талий серебра. Когда Сиачэнь услышал об этом, его поток эссенции внезапно прервался, что чуть не привело к провалу искусства парения облака лазурного дракона. Он проклял в своем сердце: этот толстяк не человек. После обмана кражи всех их денег он все же заставил их прийти сюда и дать ему больше, хваля его в процессе. Когда он прибыл на третий этаж, Сиачэнь достал свою VIP-карту. После того, как он вошел, он больше не чувствовал себя так тесно. В конце концов, нужно было пройти определенный порог, прежде чем можно было войти на третий этаж. Сюда было не так легко войти. «Официант, принесите мне горшок хорошего чая и несколько гарниров», — сразу же закричал Сиачэнь, когда он сел. Эффективность работы официантов в павильоне Люйшан была очень высокой. Вскоре после того, как он заказал, Сиачэню подали еду и чай. «Ты видел выражение лица Ян Цанюня, когда его охранники забрали его сегодня утром?» «Я видел его. Это было очень неприглядно. Казалось, что он собирался плакать. Его тело было гладким и блестящим, все было выбрито начисто». Когда Сиачэнь услышал это, он не мог не заинтересоваться. Он вспомнил, как Ян Цанюнь потерял сознание на обочине дороги. Почему кто-то все сбрил? Ха-ха, на его месте я бы тоже плакал. Я слышал, что толстяк собирал долги и вырвал все волосы Ян Цанюня. Даже настоящий мужчина плакал бы. Этот толстяк слишком страшен. Никто не осмелится оскорбить павильон Люйшан в будущем. Он действительно сорвал все волосы на его теле, оставив его ни с чем. Пуцы. Сиачэнь не мог не выплюнуть весь чай, который он только что выпил. После долгого времени Сиачэнь съел всю еду на столе. Подошел слуга и привел его к отдельной комнате. В комнате толстяк Цзинь хихикал, когда он подсчитывал свои деньги. Когда он увидел Сиачэня, он быстро встал и поприветствовал его. Сиачэнь немедленно бросился к нему и спросил: «Ты уже нашел место, верно? Иначе ты не стал бы так нагло продавать карту». Глава 21, 109. Подготовка к действию. Толстяк Цзинь улыбнулся. «Я нашел их. Они находятся во внутренних долинах долины короля зверей. Это информация о долине короля зверей Дикого леса. Я даю ее тебе бесплатно. Разве я не щедрый?» Сиачэнь чувствовал себя счастливым. Он получил информацию о долине короля зверей от Цзинь Дабао и внимательно просмотрел ее. Через некоторое время Сиачэнь нахмурился. Внутренние области Дикого леса были относительно опасны. Там было много высокоуровневых духовных зверей. Даже великий мастер мог передвигаться только вблизи внутренних границ. Чтобы войти в основную зону, нужно быть как минимум святым. Кроме того, даже святой не сможет легко путешествовать. Каждый год в городе Белой Воды появлялись новости о том, что святые умирали во внутренней зоне Дикого леса. По слухам, там были древние звери. Их сила была даже больше, чем у королей. Долина короля зверей лежала в самом сердце Дикого леса. Это был могильник. Когда могущественные духовные звери приближались к концу своей жизни, они автоматически отправлялись туда и умирали в сидячем положении. Это было результатом их убеждений. С силой Сиачэня было бы безрассудно думать, что он может войти один. Против духовных зверей, которые были сильнее святых, Сиачэнь даже не доберется до долины короля зверей и, скорее всего, по дороге туда погибнет один. Цзинь Дабао увидел Сиачэня, погруженного в свои мысли, и улыбнулся. «Брат Ся, перестань думать об этом. Ты не сможешь войти туда со своей силой». Внезапно в голове Сиачэня мелькнула мысль: «Я никак не могу войти туда со своей силой. Может быть, у тебя есть другие методы?» Толстяк хмыкнул и открыл золотой веер в руке. Он улыбнулся и сказал: «Ты видел объявление, размещенное на первом этаже павильона Люйшан?» Сиачэнь кивнул. Да, я видел это. Это было самое бесстыдное замечание, которое я когда-либо видел. Толстяк несколько неловко улыбнулся. Как ты можешь говорить, что это бесстыдно? Это просто разница в интеллекте между людьми. Давай не будем говорить об этом. Это метод этого толстого лорда. После сегодняшнего дня почти все культиваторы будут знать местонахождение древних руин. Странный взгляд появился в глазах Сячиня. Он спросил, ты хочешь замутить воду? Примечание Анлейта. Мутить воду означает вызвать хаос. Толстяк Цзинь самодовольно улыбнулся, жир на его лице непрерывно дрожал. Действительно, появление этой карты древних руин привлекло бесчисленное количество культиваторов. Среди них благородные семьи не будут беспокоиться о клане Цзян и пойдут непосредственно к нам, чтобы получить карту. Что касается других сильных культиваторов, то, хотя они сильны и являются святыми, они не осмеливаются оскорблять клан Цзян. Таким образом, если они хотят получить карту, им придется думать о других путях. Этот толстый лорд дает им шанс сделать это. По самым скромным подсчетам, святых, не принадлежащих к каким-либо великим силами, пребывающих в городе Белой Воды, насчитывается по крайней мере 50, более 50 святых, в дополнение к огромному количеству великих мастеров. Такой состав не будет слабее, чем у любой из великих сил. Сячень продолжал размышлять над этим. Такое заманчивое место. Это не просто привлекло бы некоторых независимых святых, но могло бы также привлечь некоторых королей. Они просто могут где-то прятаться. Думая об этом, поездка к древним руинам была намного опаснее, чем он думал. Чтобы представить, он на самом деле думал идти туда один. Спешка первому была равносильна самоубийству. Толстяк Цзинь продолжал анализировать ситуацию. Подумай об этом. Если существуют древние руины, то последними, кто будут смеяться, будут благородные кланы. Кто сильнее, тот и получит наибольшую пользу. Для таких слабых людей, как я, мы можем лишь разжечь хаос, чтобы соревноваться с ними, ловить рыбу в мутной воде. Примечание Анлейта. Рыбалка в неспокойных водах означает использовать кризис для личной выгоды. Сячень тщательно обдумал это. Это было действительно, как сказал толстяк, для таких независимых культиваторов, как они, было не очень реалистично полагаться на свои собственные силы в борьбе за выгоды с большими силами и благородными кланами. Есть ли в твоем павильоне Люйшан пустые комнаты? Я хочу отдохнуть здесь 2 дня. Сячень принял решение. Он больше не спешил, и он мог бы использовать это время, чтобы отдохнуть должным образом. Когда он уходил прошлой ночью, за ним наблюдала группа культиваторов из клана Цзян. Хотя там не было великих мастеров, он потратил немного усилий, чтобы справиться с ними. Ему срочно нужно место для отдыха и восстановления, место, где его никто не побеспокоит. Цзинь Даба окажется очень загадочным. Сячень считал, что работники павильона Люйшан определенно не боятся клана Цзян. Толстяк Цзинь улыбнулся. «Ты просишь, чтобы мы предоставили убежище? Нет проблем, нет никакого дела, которое этот толстый лорд не может сделать. 10 000 талей серебра за каждый день. 10 000 талей серебра за каждый день. Это будет 30 000 талей серебра за 3 дня. 100 талей серебра эквивалентны 1 талю золота. Этот толстяк по-настоящему черным сердцем. Ему придется потратить 300 талей золота, чтобы остаться на 3 дня. Тогда забудь об этом. Я могу случайно найти место, где можно остановиться на 3 дня. Это было типичное занятие растратой. Естественно, Сячень этого не хотел бы. Поэтому он ушел и не стал оглядываться назад. Толстяк быстро ухватился за Сячиня, сказав, «Брат Ся, почему ты всегда такой торопливый? Я даже не закончил говорить. На самом деле, комната может быть предоставлена тебе бесплатно». Цзинь Дабао прошептал несколько слов Сячиню на ухо. Затем он начал вульгарно улыбаться. «Брат Ся, что ты думаешь?» Сячень некоторое время думал. «Я дам ее тебе через 3 дня». 3 дня прошли в мгновение ока. Все культиваторы в городе Белой Воды теперь знали о местонахождении древних руин. Тем не менее, никто не смел идти. Хотя долина короля зверей, как говорили, была местом захоронения, мог существовать могучий духовный зверь, который был ближе к концу своей жизни и еще не умер. Духовные звери, которые могут войти в долину короля зверей, смогут легко убить великого мастера, если у них останется один вздох. Кроме того, немногие люди осмелились войти во внутренние земли Дикого Леса. Эти люди смотрели на несколько благородных кланов, надеясь, что они проложат путь. Приятно надеяться, Но реальность была жестокой. В этот день черная точка вылетела в дикий лес с южного неба города Белой Воды. Когда черная точка приблизилась, в их видении появился огромный черный военный корабль. На корабле был поднят флаг с надписью «Джи». Секретное сокровище клана Джи, черный королевский военный корабль, действительно прилетел. Он собирается сразиться с золотым линкором маркиза Гуи. Кроме того, маленькая белая точка летела со стороны столицы префектуры Сишуй. Подлетев ближе, все увидели, что это огромная ледяная птица. На спине ледяной птицы был ледяной дворец, сверкающий холодным светом. Глубокий ледовый дворец клана Дуаньму тоже прибыл. Это конец. Похоже, что они готовы приземлиться в долине короля зверей прямо с неба. Черт возьми, я ждал, когда они проложат нам дорогу. Они все на самом деле собираются подняться в небо. Если ты можешь придумать такой план своим интеллектом, думаешь ли ты, что эти благородные кланы тоже не подумают об этом? Как наивно. Когда культиваторы в городе Белой Воды увидели ситуацию, они больше не могли сдерживаться. Все они начали готовиться ко входу во внутренние земли Дикого Леса. В этот момент несколько сильных святых проявили себя и собрали всех, чтобы вместе войти в долину короля зверей. Сиачень стоял у окна и спокойно наблюдал за небом. Он посмотрел на три секретных сокровища, летящих во внутренние земли Дикого Леса. Тем не менее, он не был взволнован или обеспокоен этим. Взрыв, взрыв, взрыв. Толстяк открыл дверь Сиаченя и спокойно вошел. «Братья, 3 дня истекли. Готово?» Сиачень молчал. Он вынул деревянную фигурку и передал ее Цзиньдабао. Толстяк с радостью принял ее и осторожно положил в пространственное кольцо на своем пальце. Сиачень подумал, хотя 10 колец, которые носит этот толстяк, несравненно безвкусны, все они – пространственные кольца. Чтобы обладать таким количеством пространственных колец, у него явно нет простого фона или силы. «У тебя есть какое-нибудь оборудование, которое ты можешь мне продать?» – спросил Сиачень, испытывая удачу. Внутренние области Дикого Леса были очень опасны. Он думал о покупке какого-то оборудования, но не нашел никаких каналов для этого. Цзиньдабао вынул 10 стрел и усмехнулся. «Я знал, что ты спросишь это. Этот толстый лорд уже сделал приготовление. 10 стрел эссенции света за 10 000 талий золота. Не торгуйся». Сиачень чувствовал себя счастливым. Эти стрелы эссенции света были действительно созданы для него. Лук-истребитель душ был уже очень мощным, и ему просто не хватало стрел. С помощью стрел эссенции света его мощь будет значительно увеличена. Однако цена была чрезвычайно высока. Они почти стоили всего, что он имел. Тем не менее, Сиачень, не колеблясь, купил их всех. В конце концов, в то время как за редкие стрелы такого рода можно было торговаться, оснований для торга не было. Павильон небесного ремесла продавал всего 1000 стрел эссенции света в год. Это было то, что нельзя было купить, даже если бы у кого-то были деньги. Для толстяка, чтобы получить 10, это показало, что он имел большие средства. После того, как он заплатил, он правильно упаковал стрелы эссенции света, затем Сиачень внезапно подумал о чем-то. «Боевой доспех земного ранга, в который был одет Ян Цанюнь, все еще с тобой, верно?» «Цзиньдабао, о чем ты думаешь? Это не для продажи. Он стоит не менее 1 000 000 талей золота. Кроме того, он сейчас сломан». Сиачень слабо улыбнулся. «Если бы я не заставил его потерять сознание, как ты мог вырвать все его волосы, пока не осталось ничего? Таким образом, у меня должна быть доля в этом боевом доспехе земного ранга», — толстяк сердито сказал. «Хватит говорить глупости. Хотя этот толстый лорд любит деньги, я не люблю их до такого извращенного уровня. Все это просто слухи». Они долго ссорились, прежде чем Сиачень, наконец, выписал вексель на 500 000 талей золота и забрал боевой доспех земного ранга. После того, как Сиачень отошел далеко, Цзиньдабао взял вексель и усмехнулся. «Ты полностью попал в мою ловушку. Во всяком случае, это боевой доспех был недооцененным сокровищем». Через некоторое время раздался звук шагов. Сусиася грациозно подошла, неся свою цитру. Она спросила тихим голосом: «Ты отдал ему мои стрелы эссенции света?» Толстяк поспешно отложил вексель и сказал праведным образом: «Я последовал намерениям мисс Сяся и передал Сяченю стрелы эссенции света в качестве друга». «Это хорошо. Мы тоже должны сделать шаг». На внешней периферии Дикого Леса Сиачень расширил свои шаги и быстро направился к внутренним землям Дикого Леса. Повсюду, где он проходил, были трупы духовных зверей. Обычно люди будут сражаться за трупы духовных зверей. Теперь никто не интересовался ими. Сиачень даже увидел несколько трупов духовных зверей Триго ранга, лежащих сбоку. Никто не удосужился сдвинуть или взять их. Сиачень остановился и достал маленький нож. Он начал использовать его, разрезая тело духовного зверя Триго ранга. Даже самое обычное духовное ядро духовного зверя Триго ранга стоило как минимум 1000 талий серебра. Сиачень был теперь чрезвычайно сломлен. Кроме того, он задолжал толстяку большой долг. Не было необходимости игнорировать деньги, которые лежали на обочине дороги. Этот человек тупая пизда. В этой ситуации, когда все в полной мере используют свое время, он фактически нашел время, чтобы выковырить духовное ядро, оставленное другими людьми. Глава 22, 110. Золотой святой зверь, перестань говорить, и пойдем быстрее. Мы уже очень задержались. Даже если мы найдем только металлолом, мы все равно сможем продать его за сотни тысяч талий серебра. Два культиватора, которые даже не были мастерами высшей стадии, прошли мимо Сиаченя. Они видели, что делает Сиачень, и презирали его. Сиачень безразлично улыбнулся и проигнорировал их. «У меня даже нет уверенности, что вы сможете пережить поездку в долину короля зверей, а вы фантазируете о получении сокровищ древних руин. Даже если вы их получите, сможете ли вы выйти живыми?» Сиачень сохранил три духовных ядра Триго ранга и продолжил свое путешествие. Перед ним было разбросано еще больше трупов духовных зверей. Сиачень даже обнаружил несколько трупов духовных зверей 4-го ранга, в результате чего Сиачень заработал небольшое состояние. Обычно духовные звери 5-го ранга не появляются на внешней периферии дикого леса. Хотя обычно это было опасно, сегодня здесь было много культиваторов. Когда они все работали вместе, не было духовного зверя, который мог бы им помешать. Бум, бум. Звук битвы достиг ушей Сиаченя. Сиачень расширил свое духовное чутье и посмотрел в направлении звука. Группа культиваторов в настоящее время окружила и сражалась с духовным зверем, который был полностью золотым. Золотой святой зверь. Сиачень подумал в шоке. Духовный зверь, который был окружен, был полностью золотым львом. Его голова даже была украшена золотым рогом. Этот вид святого зверя на самом деле здесь существует. Сиачень воскликнул в шоке, и в его сердце были большие волны. Однако, похоже, что его родословная нечиста. В древние времена существовал духовный зверь. Его тело было полностью золотым, даже его кровь была золотой. Это был золотой святой зверь. Духовное ядро, которое он произвел, было лучшего качества среди представителей того же ранга. Ходили слухи, что в диком лесу были древние дикие звери. Хотя они не увидели дикого зверя, они обнаружили золотого святого зверя. Должно быть, потому что там было большое количество культиваторов, которые вошли и случайно наткнулись на него. В противном случае, с духовностью этого типа духовного зверя, он убежал бы, прежде чем кто-нибудь приблизился. Однако родословная этого золотого святого зверя была очень тонкой, его ценность больше не была шокирующей. Сиаченя интересовал только его золотой рог. Он не смог найти подходящий материал для своей техники дарования жизни. Золотой рог был самой важной частью золотого святого зверя. Само собой разумеется, что он имел большое количество духовности. Он вскочил на ветку дерева и продолжал прыгать с дерева на дерево. Когда он приблизился к сражению, он внимательно начал наблюдать за ними. Вокруг этого золотого льва были две группы людей. На данный момент золотой лев был на пределе. Атмосфера мгновенно стала очень странной. Лидерами этих двух групп культиваторов были святые. Каждый из них привел 10 странных культиваторов, одетых в разные наряды. Было очевидно, что это были группы, которые были сформированы в последнюю минуту. Пуцы. Золотой лев выплюнул золотое пламя. Пламя излучало золотистое яркое и ослепительное свечение, когда оно направлялось к головам группы справа. Это пламя было очень сильным, но золотой лев в настоящее время был сильно ранен. Пламя, которое он извергал, было немного слабее обычного. Святой в серых одеждах ударил пламя, и случилось нечто странное. Золотое пламя внезапно отскочило назад и направилось к другой группе людей. Значительное количество неподготовленных культиваторов были немедленно ранены. «Чжанхэ, что ты делаешь?» – сердито закричал святой, возглавляющий другую группу. Примечание Анлейта. Этот Чжанхэ отличается от арки «Десятилетние обещания», они написаны разными китайскими иероглифами, но звучат одинаково. Святой, известный как Чжанхэ, холодно улыбнулся. «Что я делаю? Разве это не то, о чем ты думал?» не думай, что я не знаю, что ты сделал. Если бы ты не сделал преднамеренную ошибку раньше, этот зверь смог бы ранить меня». Пока они говорили, они не прекратили атаковать. Уже тяжело раненому золотому льву не пришлось долго жить. Обе стороны преднамеренно посылали языки пламени, перелетающие иногда на другую сторону. Двух святых не очень беспокоили, но группа великих мастеров была очень неудачной. Время от времени кто-нибудь был сожжен. Старшие, хотя этот золотой святой зверь драгоценен, его родословная уже сильно разбавлена. Здесь нет необходимости сражаться до смерти. Действительно, давайте быстро поспешим в долину короля зверей. Даже металлолом оттуда будет гораздо ценнее этого. Культиваторы позади них советовали. Если эти два человека продолжат в том же духе, кто-то может умереть. Взрыв. После одной последней атаки золотой лев наконец упал на землю. Обе стороны осторожно смотрели друг на друга. Никто не пошел вперед, чтобы подобрать труп. Чжанхэ посмотрел на своего противника. «Чжоуханьгай, наши сильные стороны очень похожи. Не будет никакого способа определить победителя за короткий период времени. Для тебя было бы невозможно забрать этого золотого льва целиком. Битва между нами уже давно задержала нас. Если мы все еще хотим отправиться в долину короля зверей, нам нужно уладить этот спор». Чжоуханьгай некоторое время задумывался. «Хорошо, я хочу только рог. Я не заинтересован в остальном». Чжанхэ улыбнулся. «Ты должен был сказать это раньше. Я хочу только духовное ядро. Как насчет того, чтобы оставить оставшуюся кожу, мясо и кровь для братьев позади нас?» Чжоуханьгай кивнул. «Мы оба сделаем шаг назад и отправим одного человека вперед, чтобы забрать духовное ядро и рог. Как? Это именно то, о чем я думал». Они договорились о распределении золотого льва и сделали шаг назад. Два культиватора с маленькими ножами вышли из группы. Хучи. Шар пурпурного пламени внезапно появился на земле, а затем превратился в двухметровую стену. Когда появилась стена, два культиватора, держащие ножи, были поражены. В тот момент, когда поднялась стена, спустилась фигура и со звуком шуа труп золотого льва исчез. Раздался раскат грома, и фигура исчезла вдалеке с золотым львом. В чем дело? Что случилось? Густое пламя мешало их зрению. Они не смогли увидеть, что случилось. Два святых посмотрели друг на друга, затем быстро погнались в направлении отступления Сячиня. К тому времени, когда двое начали погоню, они увидели только фигуру, летящую по небу. Чжанхэ сказал с недоверием: «Может быть, это эксперт уровня короля?» Лицо Чжоуханьгая стало пепельным, и он покачал головой. «Определенно нет. Я чувствую, что его аура еще слабее, чем у великого мастера. Это должно быть летающая боевая техника. Черт возьми, после того, как мы потратили все эти усилия, утомившись, мы в итоге позволили кому-то другому извлечь выгоду». Они оба крайне сожалели. Если бы они не были так подозрительны друг к другу, золотой святой зверь не был бы вырван. Сячень остановился только после того, как использовал технику гравитации, чтобы улететь далеко. Он расширил свое духовное чутье, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, прежде чем открыть выражение маниакальной радости. «Мне действительно удалось получить такое большое преимущество. Два святых могут винить только себя». На лице Сячиня была счастливая улыбка, когда он вынул золотого льва из кольца мироздания. После тщательного наблюдения он обнаружил, что мех на животе золотого льва стал полностью белым. Глядя на размер его тела, это был бы юный духовный зверь, похожий на сиабай, иначе он не был бы так легко убит. Легенда гласит, что золотые святые звери могли стать духовными зверьми 8 го ранга как минимум. Это было эквивалентно человеческому мудрецу. Сячень, не колеблясь, прямо отрезал рог золотого льва. Затем он собрал его кровь. Легенда гласит, что эту золотую кровь можно было бы потреблять напрямую, и это значительно повысило бы совершенствование человека. Сячиню удалось собрать 8 бутылок золотой крови. Затем он начал разделывать его, извлекая золотое духовное ядро. Золотое духовное ядро испускало слабое сияние. Излучался золотой газ, который можно было увидеть невооруженным глазом. Более плотная духовная энергия фактически вытекла из него, как бесконечный поток родниковой воды. Что за ужасающая энергия! Даже та часть, которая просочилась, уже была такой, удивился Сячень. Если бы он все это впитал, это было бы огромное количество. Сячень немедленно сделал, как он думал. Он положил духовное ядро в свою руку и сел, скрестив ноги. Затем он вошел в состояние совершенствования. Хучи. Эта золотая духовная энергия была похожа на туман, так как она прямо всасывалась в рот и нос Сячиня. Чистая и могущественная духовная энергия хлынула, как стремительная река. Сячень распространял прорыв пурпурного громового дракона и медленно переваривал чистую духовную энергию. Густая, похожая на туман золотая духовная энергия вытекала в течение 2 часов, прежде чем она прекратилась. Треск, раздался хруст, и золотое духовное ядро раскололось и превратилось в пыль. Когда подул ветер, оно полностью исчезло. Сячень открыл глаза, и от них исходило пронзительное пурпурное сияние. После того, как пурпурное свечение мерцало в течение некоторого времени, оно медленно исчезло. Каждый раз, когда Сячень совершенствовался, появлялось это пурпурное сияние. Сячень не мог понять, что это было. Даже компендиум по культивации не говорил об этом. Вспоминая свои мысли, Сячень не мог позволить себе думать об этом сейчас. Он тщательно осмотрел свое тело и проверил энергию, содержащуюся в его боевом духе. Его культивирование поднялось до мастера высшей стадии. Духовное ядро золотого святого духовного зверя было неожиданным сокровищем. Неудивительно, что эта редкая родословная способна заставить 2 святых сражаться, пока они почти не смогли продолжить путь в долину короля зверя. Сячень успокоился и вытянул руки и ноги. Затем он быстро бросился к внутренним землям дикого леса. Он использовал искусство парения облака лазурного дракона до предела, и позади него появилась тень дракона. Он быстро продвигался по земле. Через полчаса Сячень прибыл к большой реке. Когда он пересечет эту реку, он войдет во внутренние земли дикого леса. Однако в этот момент на берегу реки собралась большая группа людей, которые громко и непрерывно ругались. Сячень устал и любопытно, и когда он проходил мимо толпы, он понял, почему эта группа людей ругается. Единственный деревянный мост, соединяющий внешнюю и внутреннюю территорию дикого леса, был кем-то разрушен. Ширина реки составляла 100 метров, и в воде были водные монстры. Группе людей на этой стороне реки не дали возможности перейти мост. Ах, из воды реки донесся жалкий крик. 2 культиватора, которые пытались переплыть, были проглочены странной черной рыбой. Через короткое мгновение большие пятна крови появились на поверхности реки. Сячень чувствовал, что это неудачно. Он видел, что случилось. Эти 2 культиватора были теми, кто издевался над ним раньше. Металлолом в долине короля зверей можно было продать за 100 000 серебряных монет. К сожалению, им даже не удалось добраться до внутренних границ дикого леса, и они погибли в реке. Тонг, великий мастер, внезапно вскочил над рекой, высоко в воздух. Затем он упал на поверхность воды. Он мягко оттолкнулся ногами, и его тело снова поднялось. Теперь он был всего в 30 метрах от противоположного берега. Глава 23, 111. Прибытие Чуча Юня. Все, что ему нужно было сделать, это еще раз прыгнуть на поверхности реки, и он благополучно приземлится на другой стороне реки. Размышляя об этом, великий мастер показал радостную улыбку. Хучи. Как только он приземлился на воду во второй раз, из воды выскочила черная щупальца и обвилась вокруг его ног. Великий мастер не паниковал. Он быстро отреагировал и ударил его саблей. Черная щупальца немедленно разорвалась на части. Пу, пу, пу. Великий мастер восстановил свою свободу и снова взлетел в воздух. Однако, прежде чем ему удалось подняться очень высоко, бесчисленные черные щупальца внезапно выскочили из воды и втянули его внутрь. Крик страха донесся из его рта. Он изо всех сил старался, но щупальца все еще тащили его под воду. Любой, кто находился поблизости, услышал бы жевательный звук. Гунонг, гунонг. Пузырьки непрерывно лопались на поверхности воды, и вскоре появилось пятно крови. Многие могли смутно видеть черного водного монстра, плавающего под поверхностью воды. Его спина была покрыта щупальцами всех размеров. Интересно, какой ублюдок сломал мост? Для нас все кончено, там так много ужасных рыб. Никто не сможет пробиться через реку. Те, кто хочет перейти, должен быть как минимум святым. Иначе он не сможет перепрыгнуть через реку за один раз и будут схвачен щупальцами этого ужасного существа. Увидев гибель еще одного великого мастера, толпа на берегу реки больше не смела пытаться пересечь реку. Все они проклинали человека, который сломал мост. Был слышен стремительный шаг, когда Чжанхэ и Чжоуханга вели большую группу культиваторов. Сячень быстро спрятался среди толпы. Когда они увидели, что мост сломан, они не колебались и громко закричали, перепрыгивая через реку. Они прыгнули высоко в воздух, и когда они приземлились на воду, они заставили воду плескаться высоко в воздух. Пу, пу, пу. Многочисленные щупальца взлетели в воздух к ним двоим. Каждый из них выпустил много мечей и превращал щупальца в обрезки. Через короткое время под пристальным взглядом толпы они оба твердо приземлились на другой стороне. Затем они быстро устремились в направлении долины короля зверей. «Черт, эти два ублюдка! Они сказали, что приведут нас в долину короля зверей. Они предали нас!» Последователь, который следовал за ними, громко выругался, увидев ситуацию. Человек рядом с ними в плохом настроении заговорил. «Почему ты ругаешься? Ты не человек хорошего характера в любом случае. Вы просто использовали друг друга раньше. Тут особо нечего сказать. Кого ты ругаешь? Повтори это, если посмеешь». Поскольку они не могли пересечь реку, все культиваторы на берегу реки были в плохом настроении. После обмена некоторыми неприятными словами это превратилось в драку. Сиачень не мог беспокоиться об этой группе людей. Когда он собирался пересечь реку, черная точка внезапно быстро направилась вверх по течению. Она была странно быстрая и очень быстро появилась перед всеми. Черная точка на самом деле была черным кораблем. Люди на берегу реки были удивлены и прекратили ссориться. Они чувствовали, что это было невероятно странно. Тут очень много водных монстров. Почему корабль направляется вверх по течению? Откуда взялся этот корабль? Уважаемые клиенты павильона Люишен, новые и старые, толстый лорд здесь, чтобы снова всех спасти. На носу корабля появилась знакомая фигура. Цзинь Дабао стоял там с золотым веером, и он так широко улыбался, что его глаза превратились в щели. Взрыв. Черный корабль пришвартовалась на берегу реки. Группа культиваторов была безумна от радости, когда они бросились к кораблю, как будто они видели своего спасителя. Чи, чи. Внезапно стрелы были выпущены с носа корабля. Толпа внизу была поражена и отступила назад, чтобы избежать их. Толстяк улыбнулся и сказал: «Те, кто хочет пересечь реку, должны заплатить 10 тысяч талий серебра, иначе забудьте об этом. В конце концов, этот толстый лорд – бизнесмен. 10 тысяч талий серебра – это ограбление при свете дня. Это просто поездка через реку». Правильно, даже грабители не такие уж безжалостные. Хотя люди внизу были порочными со своими словами, они все же заплатили в конце концов и поднялись на корабль. Сиачень посчитал количество людей. Здесь было около 300 или 400 человек. Толстяк заработает еще 4 миллиона в этой поездке. Сиачень давно ожидал, что толстяк тоже помчится в дикий лес, но он не ожидал встретить его здесь. Хотя это было неожиданно, это было в пределах разумного. Сиачень даже подозревал, что этот толстяк намеренно разрушил мост. В мгновение ока люди на берегу реки все поднялись на корабль. Толстяк стоял у перила и смотрел на Сиаченя. Он заговорил, улыбаясь. «Брат Ся, подойди. Я знаю, что ты уже обанкротился, но толстый брат предоставит тебе бесплатную поездку». Сиачень ничего не сказал и подпрыгнул в воздух, приземлившись на носу корабля. Корабль сразу же поднял якорь и развернулся. Корабль быстро пересек реку, создавая огромные брызги, когда его огромное тело рассекало воду. Все ужасающие существа в воде избегали корабля. Цзинь Дабао пробрался сквозь толпу, затем повел Сиаченя в трюм корабля. Он дерзко сказал: «Как ты думаешь, брат Ся, мой корабль очень хороший, верно?» Сиачень слабо улыбнулся. «Хотя это не тайное сокровище королевского ранга, как черный королевский военный корабль, это, по крайней мере, тайное сокровище духовного ранга». Толстяк был поражен, но он улыбнулся и сказал: «У брата Ся острые глаза. Как насчет того, чтобы я отвез тебя прямо в долину короля зверей? Учитывая нашу дружбу, я не буду с тебя ничего взимать». Сиачень подумал: «Я действительно угадал правильно». Когда он увидел корабль, плывущий вверх по течению, он уже догадался об этом. Кроме полета по небу и пересечения вверху течения, не было других способов перейти реку. «Можем ли мы взглянуть на контрольную?» – спросил Сиачень. Он действительно хотел знать, было ли это легендарное тайное сокровище тем же, что и волшебное сокровище, записанное в компендиуме по культивированию. После того, как Сиачень сказал это, он вынул бутылку крови золотого святого зверя из кольца мироздания и поставил ее перед толстяком. Цзинь Дабао открыл ее и понюхал, прежде чем ярко улыбнуться. «Конечно, никаких проблем. Однако наше время ограничено. Не трать слишком много». Толстяк послал немного энергии из своих рук, и после того, как он ударил в какое-то неизвестное место, в трюме корабля раздались звуки и появилась дыра. Сиачень и толстяк сразу же прыгнули в нее. Сячень грациозно повернул свое тело в воздухе и твердо приземлился. Он сразу почувствовал знакомую ауру. Он быстро закрыл глаза и расширил духовное чутье. Огромный массив появился в сознании Сячиня. Он мог видеть каждую часть массивов, которые были спрятаны по всему кораблю. Они испускали зеленое сияние. Сячень открыл глаза и последовал за толстяком к центру массива. Затем он наконец-то увидел секрет ядра тайного сокровища. Вокруг центра формирования было разбросано много духовных камней, и было несколько пожилых людей, постоянно направляющих поток духовной энергии. «Это тайное сокровище, действительно волшебное сокровище», — шокированно подумал Сячень. «Просто люди теперь забыли, как управлять тайными сокровищами, и на самом деле для этого нужно использовать духовные камни. Братья, пошли, мы уже прибыли». Сячень был очень поглощен этим, когда его прервал толстяк. Он не обнаружил даже 10% истинных возможностей использования этого тайного сокровища. Он превратился в простой транспортный инструмент. Он чувствовал, что это было грустно. Двое вернулись в трюм корабля. Группа культиваторов увидела берег, и они быстро спрыгнули. После того, как все спрыгнули, толстяк махнул рукой, и корабль немедленно взмыл в воздух, направляясь к долине короля зверей. Черт, это на самом деле секретное сокровище. Этот толстяк слишком ужасен. После того, как он отобрал у нас 10 тысяч талий серебра, почему он не отправил нас в долину короля зверей? Проклинали все люди внизу, увидев ситуацию. Высоко в небе толстяк стоял на носу. Он был очень доволен собой. Он раздвинул две руки и наслаждался легким ветерком. Чувство парения в небе – это прекрасно. Ху. В этот момент огромный золотой корабль быстро пролетел мимо. Он коснулся корабля толстяка, вызывая сильный ветер. Толстяк чуть не упал с корабля. Дон. Как только толстяк собирался проклясться, над ними внезапно пролетела темная тень. Бокал вина упал сверху и приземлился на голову толстяка. Примечание Анлейта. Бокал для китайского вина отличается от западного. Это похоже на китайскую чашку, но меньше. Сячень посмотрел в сторону пролетающего над ними военного корабля и увидел Хуа Юньфе. Тайное сокровище королевского ранга клана Хуа появилось. Черт. Однажды, когда этот толстый лорд получит в свои руки секретное оружие императорского ранга, я уничтожу тебя до смерти. Черт возьми. Проклинал толстяк, массируя голову. В этот момент Сячень заметил фигуру, стоящую на огромном дереве. Он чувствовал, что человек выглядел знакомым. Он расширил свое духовное чутье и обнаружил, что он был Чучаюнем. У него был меч позади него, и его длинные волосы развивались. Он стоял на ветке дерева и смотрел вдаль. Сячень чувствовал, что это было странно. Все знатные кланы собрали множество людей, и они даже принесли тайные сокровища королевского ранга. Секта Туманного Меча была самой сильной силой в провинции Дунмин, но они послали только одного Чучаюня. Кроме того, он был один. Это не имеет смысла. Внезапно Чучаюнь повернул голову и улыбнулся Сячиню, как будто он приветствовал его. Сячень был поражен. Он смог увидеть меня, я только послал свое духовное чутье вниз. Даже святой не сможет этого ощутить. Меч света внезапно появился под ногами Чучаюня, унося его в небо. Он быстро направился к кораблю толстяка. Вэн. Меч со светом исчез, и Чучаюнь твердо приземлился на носу корабля. Сячень почувствовал опасную ауру и сделал три шага назад. Чучаюнь слабо улыбнулся и спрыгнул с носа. Он сказал Сячиню: «Братья, не нужно беспокоиться. Я здесь, чтобы просто проехаться». Толстяк встал сбоку и холодно улыбнулся. «Как ты думаешь, чей это корабль? Ты думаешь, что можешь делать все, что хочешь?» Толстяк только что дважды пострадал и в настоящее время был в плохом настроении. Когда он увидел, что Чучаюнь приземлился без приглашения, он начал выходить из себя. Чучаюнь просто слабо улыбнулся и подошел к толстяку. Он вручил кучу пластин талий золота и сказал: «Все люди из твоего клана Цзинь, бизнесмены, я уверен, что ты примешь эту деловую сделку, которая произошла без каких-либо усилий». Цзинь Дабая, который обычно вел себя так, как будто видел своего отца, когда видел деньги, все еще не изменил своего выражения. Он просто схватил пластины с фырканьем. Сячень был удивлен и подумал про себя: толстяк Цзинь раньше страдал от Чучаюня, иначе он не сделал бы такого выражения. Они молча долетели до долины короля зверей. Чучаюнь, казалось, был очень спокойным во время путешествия. Иногда он вступал в разговор с Сячинем, чтобы они почувствовали себя более расслабленными. Однако, чем больше он чувствовал себя расслабленным, тем больше Сиачень чувствовал, что что-то не так. Он не знал почему, но чувство, которое давал ему Чучаюнь, было намного опаснее, чем от Хуаюньфе. Бум, бум. Внезапно с неба донеслись взрывные звуки. Три человека на носу посмотрели вперед и увидели золотой линкор маркиза Гуи, сражающегося с группой огромных птиц. У каждой огромной птицы было по три головы, а когда они расправляли крылья, у них был размах в десятки метров. Из трех ее голов одна извергала огонь, одна ядовитый газ и одна холодный воздух. Это был чрезвычайно жестокий зверь.